Глава 39. Марго. Вторник, 9 апреля 2019 года. 17:10. Я сижу в библиотеке перед компьютером, и в голове у меня стучит. Уже несколько часов копаюсь в газетных статьях, полицейских отчетах, новостных архивах. Я столько раз перечитала историю болезни Ахмеда, что знаю ее наизусть как собственную, но все равно ничего не находится. Я плотно вставляю наушники в уши и включаю на экране видео. Это выступление Шабира в парламенте. Он говорит, что наркотическая зависимость — эпидемия, охватившая страну, и правительство обязано осуществить перемены и внедрить реформы. Как человек, который с такой убежденностью борется с наркотрафиком, может быть связан с Шабарами? Изучив карьеру Шабира, я взялась за наводку Анны и поискала в интернете статистику, касающуюся наркотиков. Пресса рукоплескала Шабиру за увеличение числа арестов и обвинительных приговоров по делам, связанным с наркотиками. Но статистика по числу смертей в Редвуде и Лондоне осталась прежней. Наркотики поступали в город в прежних объемах, несмотря на количество обвинительных приговоров. Какая-то бессмыслица. Я запускаю пальцы в волосы, поставив локти на стол и склонив голову. Если не выясню, в чем тут дело до конца дня, я практически потеряю деньги, а без денег не смогу бежать. Я снова представляю себе, как хожу по тюремной камере с большим животом, и плечи у меня болят от груза ответственности. Взгляд падает на историю болезни. В ней нет никаких тревожных сигналов. С самых первых медицинских карт он носит имя Шабир. Все, что он рассказывал в интервью о своем прошлом, правда. Его имя числится везде в списках учеников на сайтах школ, начиная с начальной и заканчивая Оксфордом. Если бы журналисты захотели нарыть на него компромат, им бы это не удалось. На бумаге он кристально чист. У меня начинает болеть голова. Руки покрыты мурашками от кондиционера, который ревет у меня над головой. Я беру со стола кольцо Рика и надеваю его на палец, любуясь телами змей, обвивающих друг друга. В интернете написано, что змеи символизируют добро и зло в каждом из нас, что-то вроде гармонично переплетающихся инь и ян. Сложно представить себе добрых наркоторговцев, но, наверное, это помогает им крепко спать по ночам. Шабар и Шабир — слишком похожие фамилии. Это не может быть совпадением, особенно после того, как член парламента был убит на операционном столе. Эта связь должна была быть причиной убийства. Я вжимаю кончики пальцев в виски, пытаясь связать все нити воедино. Беру в руки его историю болезни и начинаю читать сначала те же самые слова, которые я уже прочитала с дюжину раз. Диагноз поставили в 25, первое медицинское вмешательство в 30. Я перечитываю диагноз. Наследственная гиперхолестеринемия. И мой палец внезапно замирает, остановившись на имени его отца. Ахмед не менял фамилию. Может быть, это сделал его отец? Я двигаю мышкой, чтобы выйти из спящего режима, и снова открываю страницу с архивами газет, где хранятся в публичном доступе акты гражданского состояния. Я искала там информацию о том, что Ахмед сменил фамилию. В юности я воображала, что сменю имя и порву всякую связь с Ма и своим прошлым, и узнала, что это можно сделать с помощью одностороннего заявления. Но к тому времени, как у меня появились деньги, чтобы заплатить пошлину, я уже начала работать под своим именем, и у меня появился бойфренд, который отказывался называть меня по-другому. Я ввожу данные отца, и включаю поиск. Совпадений нет. Вот блин. Я была уверена, что искать надо со стороны отца. Я снова беру в руки документы и листаю приложенные записи, описывающие наследственный характер болезни и как она проявлялась у отца, который ему ее передал. Мой палец застывает на дате постановки диагноза. Месяц спустя после того, как он въехал в страну в ноябре 1977 года, когда ему завели первую медицинскую карту. Болезнь была уже на серьезной стадии, то есть до этого он должен был получать какую-то медицинскую помощь. Я смотрю на дату рождения Ахмеда. Он родился спустя 6 месяцев после того, как они приехали. Даты этих трех крупных событий слишком близко стоят друг к другу, чтобы быть простым совпадением. Найти бы историю болезни отца, но после моего увольнения никто не станет ее искать и просто так делиться со мной информацией. Я пытаюсь вспомнить кого-то, к кому могла бы обратиться за помощью, но у всех я что-то украла. Потом вспоминаю про Вэл. Она была безутешна, когда перед Рождеством пропала ее брошь. Она была дорога Вэл, потому что принадлежала ее матери. Я бы не стала ее красть, если бы знала, что она так важна. Но, может быть, обещание вернуть брошь сможет ее мотивировать мне помочь? Смотрю на часы. Она еще может быть на работе. У нее не будет с собой мобильного, если она сейчас в отделении, поэтому я набираю номер поста медсестер, нервно отбивая дробь ногой по полу. На звонок отвечает незнакомый голос. «Вэл в отделении?» — спрашиваю я. «Кто ей звонит?» — спрашивает в ответ женщина. «Ее дочь», — вырывается у меня. «Подожди, дорогая, я проверю». Я слушаю музыку в трубке, пытаясь игнорировать снедающее меня чувство вины. Мне ни за что не удастся вернуть ей брошь. Как только она попала мне в руки, я ее продала. Но зато мы с малышом сможем отсюда выбраться, а еще это поможет спасти сына Анны. Это все ради благой цели. «Привет, родная», — говорит Вэл, подходя к телефону. «Все в порядке». «Это не твоя дочь, Вэл. Это Марго. Не вешай трубку, у меня есть кое-что, что тебе нужно». «Наверное, мои деньги», — язвительно произносит она. «Ну и нахальство звонить сюда, когда... У меня брошь твоей матери, Вэл». Она замолкает на полуслове. «Хочешь получить ее обратно?» — спрашиваю я. «Конечно хочу, ты мелкая!» — она прикусывает язык. «Интересно, как она собиралась меня назвать». «Тогда тебе нужно будет посмотреть для меня один документ». «Ты же знаешь, что я не могу этого сделать», — резко отвечает она. «Конечно можешь. Зависит от того, как сильно ты хочешь получить назад брошь». Она снова замолкает, обдумывая мои слова, и я сижу и слушаю звуки отделения. Мне становится грустно. «Что за пациент?» — наконец говорит она. «Садик Шаббар. Я хочу знать, наблюдался ли он у нас, когда это было, и не менял ли он имени после этого». «Если я это сделаю, а ты мне не отдашь мою...» «Я скажу тебе все, что тебе надо знать, Вэл», — отвечаю я. «Ладно, подожди». Она печатает что-то на компьютере, и я жду, чувствуя, как бухает в груди сердце. «Имени не менял», — говорит она, «и в последний раз наблюдался здесь в 1976 году. После этого никаких записей». «Не может быть». Родители Шабира, видимо, уехали из страны, поменяли фамилию и вернулись как Шабиры, чтобы не осталось никаких записей. А потом, 6 месяцев спустя, родился Ахмед. «Гениально». «Теперь верни брошь», — шепчет Вэл в трубку. Скорее всего, она на углу Симмонсвей». «Что? Что это значит?» «Там есть ломбард. Я продала ее, как только сперла». «Ах ты, мелкая вороватая су...» Я вешаю трубку, и на моем лице расплывается улыбка. «Это не может быть совпадением. Семья, связанная с предполагаемым наркосиндикатом, меняет фамилию за несколько месяцев до рождения Шабира. Зачем им менять фамилию, если потом вся его карьера будет построена на том, чтобы разрушить семейный бизнес? Но он ничего не рушил, так ведь? Аресты были, но статистика осталась прежней». Ответ. Вот он вертится у меня на языке. Он так соблазнительно близок, что я могу протянуть руку и сорвать его, как спелый плод. Разве что это облава на конкурентов, чтобы на рынке остался всего один наркосиндикат. Когда идея окончательно формируется у меня в голове, я едва удерживаюсь от того, чтобы не подпрыгнуть на месте с криком. Никакого парадокса здесь нет. Видимо, вся схема была продумана таким образом. Кто заподозрил бы, что член парламента, сражавшийся за ужесточение сроков за ввоз и распространение наркотиков, сам в этом замешан? Господи Боже, да шабары, наверное, растили его с единственной целью — проникнуть в правительство. Для чего? Чтобы он продвигал жесткие меры против наркотрафика, вытесняя конкурентов и захватывая их территории? Кто сможет найти лазейку в законодательстве, направленном на ужесточение мер, лучше, чем человек, помогающий его внедрять? Я снова поднимаю глаза на экран компьютера и открываю вкладку с выступлением Шабира в парламенте. Ахмеда называют будущим лейбористской партии. Редвуд — это просто начало, у шабаров большие планы. Ахмед пользовался своей властью, чтобы закрутить гайки в отношении ввоза наркотиков в Лондон. Но если бы он стал главой партии, а потом и премьер-министром, то его влияние было бы безграничным. Он смог бы выдавить каждого из конкурентов по ввозу наркотиков в страну. Шабары стали бы хранителями наркотрафика на международном уровне. Я смотрю на историю болезни, а потом снова на экран, перечитывая слова, и жду, когда мое открытие уложится у меня в голове. Все, что Ахмед Шабир говорил за свою политическую карьеру, было ложью. Похитители, очевидно, хотели смерти Ахмеда, чтобы защитить свой бизнес, а Зак и Анна просто оказались залогом успешного предприятия. Похитив Зака, они обеспечили согласие Анны выполнять их требования. Это произошло бы с любым, кому пришлось бы делать операцию. Естественно, им нужно было, чтобы это была смерть на операционном столе. Если бы возникли малейшие подозрения, полиция развязала бы самое масштабное расследование, на которое была бы способна, ведь за происходящим наблюдала бы вся страна. Но он умер во время важной операции, которую проводил опытный хирург, что сняло все подозрения. У меня в сумке звонит купленный сегодня телефон, но я не решаюсь ответить прямо здесь. Я собираю свои вещи, я устала и страшно хочу есть, но адреналин заставляет меня прыгать вниз по ступенькам, когда я иду к главному входу. Телефон звонит снова, как только я оказываюсь у дверей. «Я все выяснила», — говорю я, практически задыхаясь, выходя на улицу и роясь в сумке в поисках сигарет. Анна молчит в трубку. Мне нравится думать, что я ее удивила, ведь она не думала, что я окажусь такой же умной, как она. «Нам нельзя говорить об этом по телефону», — наконец откликается она. «Я купила телефоны, которые нельзя отследить», — отвечаю я, вытаскивая сигарету из пачки. надежные. Я не буду рисковать. Встретимся в перелеске за моим домом. Не заезжай на проспект. Припаркуйся где-нибудь рядом и дальше иди пешком. Напиши, когда будешь на месте». Она вешает трубку, прежде чем я успеваю сказать хоть слово. Я сажусь на скамейку перед библиотекой и закуриваю сигарету, выдыхая злость вместе с дымом. Почему после всей этой суматохи с неотслеживаемыми телефонами она не хочет ими пользоваться? Может, она боится, что похитители каким-то образом могут его прослушивать? Или она решила, как раньше, что я могу записать разговор? Анна ни на йоту мне не доверяет. «Ну и отлично», — думаю я, делая долгий глубокий затяг. «Я тоже ей не доверяю». Я достаю телефон и пишу сообщение с сигаретой во рту. «Я. Принеси следующую порцию наличных, или я ничего тебе не скажу». Я несколько минут жду ответа, но ничего не приходит. Я добираюсь до перелеска и пишу Анне, что пришла. Вечер теплый, теплее, чем вчера. Я опускаю руку в сумку, чтобы пощупать конверт с деньгами, который Анна дала мне сегодня утром. Я сказала Дэмиону, что деньги в надежном месте, и так оно и есть. Я буду носить каждое пенни, которое получу от Анны с собой, постоянно. Я ни за что не оставлю деньги где-нибудь, где их могут найти, особенно учитывая, что Дэмиан или Рик могут наложить на них лапу. Я провожу подушечкой большого пальца по пачке банкнот. На подъездную дорожку у дома Анны падает полоска света, на которой отпечатан удлиненный женский силуэт. Я вижу ее в дверном проеме и слышу слабый звон ключей, покачивающихся на ветру. Дверь закрывается, и я вглядываюсь в темноту, замечая ее только когда она оказывается метрах в 30 от меня, пересекая газон спешными шагами. Я слышу шумное дыхание собаки и замечаю рядом с ней светлую псину. «Принесла деньги?» — спрашиваю я, когда она подходит ближе. Она машет белым конвертом в темноте. «Сначала скажи, что тебе известно», — говорит она. «Нет, в прошлый раз, когда я так сделала, ты дала мне 5 штук вместо 10. Не способствует доверию». Она вздыхает и передает мне конверт. 5000. Все здесь». Я достаю из кармана телефон и включаю фонарик, чтобы посветить внутрь конверта и пересчитать банкноты. «У нас нет на это времени», — резко говорит она. «У меня времени полно. Это ты торопишься?» Она складывает руки на груди и постукивает ногой, пока я провожу большим пальцем по пачке, пересчитывая себе под нос 50-фунтовые купюры. «Господи, ну ты закончила уже!» Я засовываю конверт в сумку и выключаю фонарик. Свет оставил пятно у меня перед глазами. Оно появляется везде, куда бы я ни посмотрела. «Ну, что ты выяснила? Точно не хочешь меня пошмонать сначала? Вдруг на мне прослушка?» «Я дала тебе взятку. Если ты записываешь разговор, ты только что и себя тоже подставила. Теперь рассказывай». Я достаю из кармана кольцо Рика и прошу ее вытянуть ладонь. Ладонь холодная и мягкая. Я представляю себе, как она умасливает ее дорогими кремами перед сном. «Что это?» «Такое же кольцо, которое было у Шабира перед операцией». Она колеблется, и я смею предположить, что мне удалось ее впечатлить. «Включи фонарик». Я достаю телефон и свечу на кольцо. Она поворачивает его из стороны в сторону, и золото поблескивает в лучах света. «Я помню его. Змеи что-то означают?» «Символизирует хорошее и плохое начало в каждом из нас. У них, конечно, кое-что перевешивает. Я забираю у нее кольцо и выключаю свет. «Я знаю, где еще видела этот символ. На окраине города есть склад металлолома с точно таким же логотипом на вывеске». «И что, Шабир торгует металлоломом? Эта информация вряд ли поможет мне вернуть сына». «Нет, это прикрытие. Шабир торгует наркотиками». Даже в темноте я вижу, как изменилось ее лицо. Приятно сбить это самодовольное выражение с ее рожи. Я рассказываю ей все, что узнала. И то, что отец Шабира сменил фамилию, и то, какое отношение к этому бизнесу имеет мой брат, называю имя Фахим Шабар. «Я именно так достала это кольцо. Мой брат на них работает». «То есть ты там была?» «Сегодня утром». Она ненадолго замолкает, погрузившись в раздумья. Я не люблю, когда она вот так молчит. Ей всегда удается все повернуть в свою пользу. «Это по-прежнему не говорит мне, кто эти похитители и где мой сын». «Нет, но это способ это узнать». «Что ты имеешь в виду?» «Если мы пойдем к ним и все расскажем, они, может быть, захотят помочь». Она смеется мне в лицо. «Ты правда думаешь, что это хорошая идея прийти к семье Ахмеда Шабира и сообщить, что я его убила? Ах да, мне еще нужна помощь в поисках моего сына, если у вас найдется время». «Они узнают, что у тебя не было выбора и что ты просто стала инструментом, чтобы сделать это, не вызвав подозрений. Если мы расскажем, почему это произошло, и кто на самом деле несет за это ответственность, мы окажем им услугу. Мы должны пойти туда сегодня же». Она фыркает, но быстро замолкает вновь, обдумывая мои слова. «Ты можешь попросить своего брата это сделать?» «Чтобы ты не морала руки? Без вариантов. И потом мой брат не станет ничего делать бесплатно. У тебя найдется еще 50 штук». Ее молчание говорит мне, что не найдется. «По-прежнему нет гарантии, что они помогут мне вернуть сына. Слишком большой риск». «У тебя есть выбор?» Мы обе вздрагиваем от звонка ее телефона. Под деревьями разносится эхо. «Это они», — говорит она совершенно другим тоном. Обычно она такая самонадеянная, так уверена в каждом своем слове. Но сейчас она по-настоящему испугана. «Ни слова». Она прикладывает телефон к уху. «Алло». Я слышу приглушенное бормотание мужского голоса в трубке. Низкого, резкого голоса. «Я гуляю с собакой». «Господи, они правда следят за каждым ее шагом». Он снова начинает говорить. Даже отсюда я слышу угрозу в его голосе. «У меня все под контролем», — говорит она. «Я воспользовалась информацией, которую вы мне дали. Детектив больше не будет меня беспоко...» Она замирает на полуслове, сделав резкий вдох. Глаза у меня уже привыкли к темноте, и я могу разглядеть черты ее лица. Блеск глаз, отражающих лунный свет, приоткрытые губы. Я слышу всхлип. «Милый», — говорит она, — «я здесь, все хорошо». Собака у ее ног начинает скулить. Я инстинктивно забираю у нее из рук поводок и сажусь на корточки, чтобы погладить и успокоить собаку. Анна поворачивается спиной и проходит несколько шагов, вытирая слезы с лица. «Я знаю, что тебе страшно, мой милый, я знаю, но я делаю все, чтобы тебя вернуть. Я тебя люблю, слышишь? Никогда об этом не забывай. Я люблю тебя всем...» Она резко замолкает, и я слышу только шум ветра в ветвях деревьев. Собака скулит и дышит мне в лицо. Я перестала ее гладить, наблюдая за этой сценой. «Да», — говорит она в трубку, Голос у нее снова такой же, каким она говорила до этого с похитителем. «Я знаю. Я поеду в больницу сегодня, чтобы выяснить что-нибудь о расследовании. Если потребуется, я останусь там на всю ночь». Он, видимо, что-то говорит, но она молчит почти с минуту. «Да», — говорит она наконец, — «я знаю, чем рискую». Она опускает руку и молча кладет телефон в карман, вытирая слезы и шмыгая носом. «Я, видимо, надоела собаке, и она теперь смотрит на нее, колотя меня хвостом по коленям». Когда Анна поворачивается ко мне, слез больше нет. Лицо ее снова застывшее и холодное. «Поедем сегодня», — говорит она равнодушно и забирает у меня из руки поводок. «Ты говорила со своим сыном?» «Да», — отвечает она ровным тоном. «Они отслеживают мои передвижения, поэтому тебе придется поехать за мной следом в больницу. Поедем оттуда». «Хорошо», — говорю я мягко и вижу, что она напрягается, уловив малейший признак сочувствия. Я говорю жестче. «Я припарковалась на Стрейт-Роуд. Дай мне 10 минут, и я поеду за тобой». Она отрывисто кивает, плотно сжав челюсть, и поворачивается, чтобы уйти. «Ничего не забыла?» — спрашиваю я. Она останавливается на полпути. Когда она, наконец, понимает, о чем речь, то стаскивает с пальца кольцо и швыряет его мне под ноги. Она уходит, не произнеся больше ни единого слова. Собака радостно подпрыгивает у ее ног. Я впервые увидела проявление человеческих чувств с ее стороны. Но она в несколько секунд снова закрылась, замаскировала все своей обычной холодностью. Я встаю на колени и подбираю кольцо, на котором в лунном свете поблескивает бриллиант. Надеваю его себе на палец, металл все еще теплый. Задумываюсь о том, что еще она может прятать, если ей удается скрывать такую боль.